Глава четвертая. Мытарство второе. «Вы не поверите, как вы нас самих ободряете, Дмитрий Федорович, вашу этой готовностью!» — заговорил Николай Парфенович с оживленным видом и с видимым удовольствием, засиявшим в больших светло-серых на выкоте, очень близоруких, впрочем, глазах его, с которых он за минуту при тем снял очки. «И вы справедливо сейчас заметили насчет этой взаимной нашей доверенности, без которой иногда даже и невозможно в подобной важности делах, в том случае и смысле, если подозреваемое лицо действительно желает, надеется и может оправдать себя. С нашей стороны мы употребим все, что от нас зависит, и вы сами могли видеть даже и теперь, как мы ведем это дело. Вы одобряете, Ипполит Кириллович?» — обратился он вдруг к прокурору. «О, без сомнения!» — одобрил прокурор, хотя и несколько суховато, сравнительно с порывом Николая Парфеновича. «Замечу раз навсегда. Новоприбывший к нам Николай Парфенович с самого начала своего у нас поприща почувствовал к нашему Ипполиту Кирилловичу, прокурору, необыкновенное уважение и почти сердцем сошелся с ним. Это был почти единственный человек, который, безусловно, поверил в необычайный психологический и ораторский талант нашего обиженного по службе Ипполита Кирилловича и вполне верил и в то, что тот обижен. О нем слышал он еще в Петербурге, зато, в свою очередь, молоденький Николай Парфенович оказался единственным тоже человеком в целом мире, которого искренне полюбил наш обиженный прокурор. Дорогой сюда они успели кое о чем сговориться и условиться насчет предстоящего дела, и теперь за столом востренький ум Николая Парфеновича схватывал на лету и понимал всякое указание, всякое движение в лице своего старшего сотоварища с полуслова, со взгляда, с подмига глазком. «Господа, представьте мне только самому рассказать и не перебивайте пустяками, и я вам мигом все изложу!» — кипятился Митя. «Прекрасно-с, благодарю вас. Но прежде чем перейдем к выслушиванию вашего сообщения, вы бы позволили мне только констатировать еще один фактик. Для нас очень любопытный именно о тех 10 рублях, которые вы вчера около 5 часов взяли взаймы под заклад пистолетов ваших у приятеля вашего Петра Ильича Перхотина». «Заложил, господа, заложил за 10 рублей. И что ж дальше? Вот и все, как только воротился в город с дороги, так и заложил». «А вы воротились с дороги? Вы ездили за город?» «Ездил, господа, за 40 верст ездил. А вы не знали?» Прокурор и Николай Парфенович переглянулись. «И вообще, если бы вы начали вашу повесть со систематического описания всего вашего вчерашнего дня, с самого утра, позвольте, например, узнать, зачем вы отлучались из города и когда именно поехали и приехали, и все эти факты?» «Так вы бы так и спросили с самого начала!» — громко рассмеялся Митя. «И если хотите, то дело надо начать не со вчерашнего, а с третьегонешнего дня, с самого утра. Тогда и поймете, куда, как и почему я пошел и поехал. Пошел я, господа, 3-го дня утром к здешнему купчине Самсонову занимать у него 3000 денег под вернейшее обеспечение. Это вдруг приспичило, господа, вдруг приспичило. Позвольте прервать вас, вежливо перебил прокурор. Почему вам так вдруг понадобилась именно такая сумма, то есть в 3000 рублей? Господа, не надо бы мелочи. Как, когда и почему именно денег столько, а не столько? И вся эта гомозня, ведь эдак в 3 томах не упишешь, да еще и пилок потребуется. Все это проговорил Митя с добродушную, но нетерпеливую фамильярностью человека, желающего сказать всю истину и исполненного самыми добрыми намерениями.